Странным представляется нам псевдоним, появившийся у Льва Давидовича при первом аресте. В одесской тюрьме был в ту пору надзиратель Троцкий. Познакомившись с ним, Лев Давидович навсегда перестал быть Бронштейном. Любопытно, чем уж так привлекла его эта фамилия, что связывало Льва Давидовича с надзирателем? Из ссылки бежал он за границу, бросив в Сибири жену с двумя детьми, девочками. Находясь в эмиграции, материальных затруднений не испытывал. Богатая родня помогала. А вскоре женился на дочери торговца, имевшего солидные капиталы. Получил высшее образование. Обзавелся сыном, тоже Львом, который, когда подрос, пошел по стопам отца. Скрывать свои цели, врать, изворачиваться Лев Давидович был великий мастер. Безудержное многословие, беспринципность и ложь – вот свойства его натуры. И они же его оружие в политической борьбе. Он мог произносить речи по 8-9 часов, затапливая, изнуряя слушателей словесами. А однажды побил, вероятно, мировой рекорд. Незадолго до октября говорил с трибуны Петроградского совета в общей сложности 12 часов за одни сутки. Измором брал. Известный партиец Ольшанский писал о Троцком, что тот врет ради процесса вранья, соврет и забудет, опять соврет и опять забудет. Или открестится от своих слов, вывернется как-нибудь. Да чего же много общего с Иудышкой Головлевым, не правда ли? Отсюда и точное, несмываемое клеймо Иуда Троцкий. Выросший в семье со строгими еврейскими обычаями, где русским языком не пользовались, Лев Давидович почти 20 лет провел в чужедальных странах. Что он знал о народах России, об их боли, их нуждах и интересах? А ничего. Плевать ему было на русских и украинцев, на татар и азербайджанцев, на киргизов, чувашей, армян и всех других. Он в глобальном масштабе мыслил об угнетенных этот политический гастролер. Намечалась удача, спешил к нам в Россию, чтобы не прозевать захватить пост повыше. А в опасное время отсиживался в удалении, отдыхал на тучных капиталистических нивах, жирок накапливал. Еще и Ленина поучать и направлять пытался, всюду лез со своими замечаниями, показывая, что и он тоже трудится на благо пролетариата. А вот русскому Калинину или грузину Сталину некуда было бежать, никто не ждал их за границей с распростертыми объятиями. И не стремились они дезертировать с поля боя, мужественно несли тяжкий крест неравной борьбы с царизмом. Есть разница? Какова же все-таки цель Льва Давидовича, ради чего вел он жестокое, затянувшееся сражение не только внутри партии, но и на международной арене? Этот вопрос я задал Иосифу Виссарионовичу, когда он предупредил о предстоящей встрече с Троцким на нашей квартире. Я должен был присутствовать при беседе. «В качестве кого? Роль секунданта вас устраивает?» — полушутя ответил Сталин. «Но меня не устраивает, что я не в курсе дела. Это поправимо», — заверил Иосиф Виссарионович. Вот тогда я и получил с его слов некоторое представление о реальном троцкизме, о подоплеке происходящих событий. Впрочем, к разговорам о троцкизме, о сионизме мы возвращались не один раз, я достаточно хорошо усвоил соображения Сталина по этому поводу. В 20-30-х годах он частенько повторял четкую формулу. Нет плохих или хороших национальностей, есть плохие или хорошие люди. И не только повторял, но и руководствовался на практике.